Часть восьмая. Окружение. Last but not least. Как говорят в англоязычных странах, последний пункт в списке, но далеко не последний по значимости. Итак, пришло время поговорить о важнейшей составляющей нашего успеха, а именно об окружении. Ваше окружение — это больше, чем просто люди рядом с вами. Это ваше вдохновение, ваша поддержка, ваши вызовы и рост. От того, с кем вы общаетесь, зависит не только настроение, но и амбиции, мышление и даже уровень ваших достижений. Человек по своей природе — существо социальное. Мы впитываем энергию, идеи и настроение окружающих, даже не осознавая этого. Как свежий огурец, оказавшись в банке с солеными, рано или поздно пропитывается их вкусом, так и мы невольно становимся похожими на тех, кто нас окружает. Всю жизнь мы находимся в окружении людей, семьи, друзей, коллег. Постепенно формируется круг тех, чье влияние на нас особенно сильно. Они могут вдохновлять нас, стремиться к большему, поддерживать в трудные моменты и помогать раскрывать внутренний потенциал. Но также легко окружение может стать источником сомнений, страхов и ограничений, мешая расти и двигаться вперед. Именно поэтому так важно осознанно выбирать, кто находится рядом с вами. В этой части книги мы поговорим о том, как ваше окружение формирует ваши достижения, как избавиться от влияния негативных людей и как создать круг общения, который будет не тормозить вас, а помогать двигаться к целям. Вы узнаете, как привлекать в свою жизнь людей, которые уже находятся там, где вы хотите быть. Мы разберем, как находить наставников, строить счастливые отношения и сформировать команду, которая поможет вам раскрыть ваш настоящий потенциал. Ведь, как известно, вы — это среднеарифметическое из тех людей, с кем вы проводите больше всего времени. Готовы изменить это уравнение в свою пользу? Тогда начнем. С первых дней жизни мы оказываемся в определенной социальной среде. Сначала это наша семья, родители и близкие родственники. Затем на сцену выходят коллективы детского сада, школы, университета, рабочие команды и деловые партнеры. Параллельно формируется круг друзей, людей, с которыми мы общаемся чаще всего и которые оказывают на нас наибольшее влияние. На каком-то этапе у нас появляются и ролевые модели. Это те, кем мы восхищаемся, на кого равняемся, у кого хотим учиться и перенимать опыт. Мы начинаем стремиться к тем же достижениям, к которым смогли прийти эти люди. Именно такие примеры задают направление нашему движению и формируют амбиции. Недооценивать силу окружения значит упускать из виду один из важнейших рычагов личностного и профессионального роста. Социальную среду можно сравнить с кислородом. Мы постоянно вдыхаем и поглощаем ее, не осознавая этого и не можем существовать вне ее влияния. Как дыхание происходит автоматически и незаметно для нас, так и окружающая нас социальная среда становится чем-то само собой разумеющимся. Мы редко задумываемся о том, кто находится рядом с нами и какое воздействие это оказывает на наше внутреннее состояние. Цели и развитие. На протяжении всей жизни вокруг нас всегда есть люди, родные, друзья, коллеги, знакомые. Мы настолько к этому привыкли, что перестаем замечать, как они влияют на наше мышление и поведение. Часто социальная среда воспринимается как фоновый шум, что-то неизбежное и постоянное. Но стоит нам оказаться в новом окружении, окружении людей другой социальной орбиты, где царят другие ценности и взгляды на жизнь, как сразу ощущается разница. Мы начинаем замечать, как среда может нас либо вдохновлять и развивать, либо ограничивать и сдерживать. С одной стороны, люди из нашего окружения могут быть мощным источником вдохновения и мотивации. Они подталкивают нас к новым достижениям, способствуют росту, становятся проводниками к большим целям. Именно через общение мы учимся, обретаем новый опыт, делимся эмоциями и проживаем яркие моменты. Поддержка близких наполняет наши победы настоящим смыслом, ведь даже самый значимый успех становится пустым, если его не с кем разделить. Но существует и другая сторона медали. Боль, гнев, раздражение, злость, обида — все эти разрушительные эмоции тоже проявляются через общение с другими людьми. И как это ни парадоксально, нередко мы выплескиваем негатив именно на тех, кто нам ближе всего. Когда мы остаемся наедине с собой, наши эмоции могут быть более приглушенными, без особой экспрессии. Но стоит появиться кому-то рядом, чувства обостряются, и мы начинаем проживать их гораздо ярче. Через взаимодействие с другими людьми мы получаем не только положительный опыт, но и сталкиваемся с внутренними противоречиями, открываем новые грани себя. Именно через социум мы формируем свои ценности, взгляды и представления о мире. Человек не может развиваться в изоляции. Нам необходимо общение, это мощный источник энергии, вдохновения и роста, хотя мы далеко не всегда осознаем, насколько сильно наше окружение влияет на нас. На каждом этапе жизни успехи приходят либо благодаря, либо вопреки взаимодействию с другими. Люди вокруг нас становятся тем самым топливом, которое движет нас вперед и помогает развиваться. Осознанный выбор окружения позволяет расти гораздо быстрее. Мы перенимаем опыт, обмениваемся знаниями и навыками, учимся новым стратегиям поведения. Люди высоких достижений всегда стремятся окружать себя теми, кто уже находится на желаемом уровне развития. Они ищут тех, кто может вдохновить, стать примером или наставником. Если у вас есть цель, задайте себе несколько вопросов. Кто уже достиг того, к чему вы стремитесь? Кто находится там, где вы хотите быть? Как вы можете получить доступ к его опыту? Что вы можете сделать, чтобы задать этому человеку вопрос, предложить сотрудничество или приобрести консультацию? Важно понимать, что некоторые люди способны открыть перед вами не просто двери, а целые миры возможностей. И, возможно, именно эти взаимодействия станут поворотным моментом на пути к вашей реализации. Все еще сомневаетесь? Тогда попробуйте выполнить упражнение «Последний человек на Земле», которое поможет наглядно оценить влияние социума на вашу жизнь и мотивы ваших стремлений. Практическое задание. 1. Вообразите свои цели. Подумайте о том, чего вы хотите достичь. Возможно, это новая машина представительского класса, стильный ремонт в доме, идеальная физическая форма или успех в бизнесе. Представьте, что все ваши мечты уже реализованы. Вы достигли всего, к чему стремились. 2. Представьте, что все люди исчезли. Теперь представьте, что вы остались один на Земле. Все люди исчезли. Никто больше не сможет увидеть результаты вашего труда, не оценит ваш успех, не похвалит вас и не вдохновится вашим примером. Вы полностью один с тем, чего добились. 3. Проанализируйте свои чувства. Какие эмоции возникают у вас в этот момент? Если вы испытываете опустошение, обиду, страх, разочарование, боль или растерянность, это сигнал того, что влияние социума на ваши цели и мотивацию велико. Чем сильнее и ярче эти ощущения, тем большее значение для вас имеет внешняя оценка, признание и социальное одобрение. Это неплохо, это естественная потребность человека как социального существа. Однако, осознав силу этого влияния, вы сможете лучше понять истинные мотивы своих поступков и научитесь опираться не только на внешнюю поддержку, но и на внутренние источники энергии и удовлетворения. Это упражнение — отличный способ заглянуть внутрь себя и понять, насколько ваши стремления продиктованы внутренними желаниями, а насколько влиянием окружающих. После того, как вы осознаете, насколько велико влияние окружающих на вашу жизнь, становится легче изменить ситуацию и направить энергию в созидательное русло. Для этого важно предпринять несколько осознанных шагов. Шаг первый. Ограничьте влияние токсичных людей. Первый шаг к переменам — сократить или полностью прекратить общение с теми, кто оказывает на вас разрушительное влияние. Это люди, которые не верят в вас и ваши возможности, обесценивают ваши достижения и мечты, постоянно потребляют вашу энергию, ничего не давая взамен, общаются токсично, задевая ваши болевые точки. Как понять, что человек влияет на вас негативно? Прислушайтесь к себе после общения с таким человеком. Если вы чувствуете себя слабым, неуверенным, неразумным, беспомощным или ваш энтузиазм угасает, это явный признак токсичного воздействия. Планы начинают казаться недостижимыми, а мечты — пустыми фантазиями. Важно признать, что это общение истощает вас и тормозит ваш рост. Шаг второй. Создайте окружение, которое вдохновляет. Ваш следующий шаг — сфокусироваться на людях, которые вас вдохновляют и мотивируют расти. Это те, кто уже достиг того, к чему вы стремитесь. Общение с такими людьми подтолкнет вас к новому уровню развития и позволит быстрее достичь желаемого. Как найти вдохновляющее окружение? Определите, в какой сфере вы хотите расти. Например, если ваша цель — увеличить доход, в несколько раз подумайте о людях, которые уже зарабатывают больше вас. Составьте список качеств, которые вам необходимо развивать для достижения этой цели. Целеустремленность, ответственность, настойчивость, стратегическое мышление. Проанализируйте свое окружение. Кто из ваших знакомых уже видит в вас эти качества? Возможно, ваш супруг, супруга, уже верит в вашу целеустремленность. Или коллега ценит вашу ответственность. Это важные ориентиры для того, чтобы укрепить уверенность в своих способностях. Шаг третий. Обратитесь за профессиональной поддержкой. Если в вашем окружении нет людей, которые отражают сильный и успешный образ вашего будущего «я», стоит обратиться за поддержкой к профессионалу, коучу или наставнику. Это ускорит ваш рост и поможет сконцентрироваться на эффективных действиях, которые приведут к желаемым результатам. Работа с коучем поможет выйти за рамки ограничивающих убеждений, найти наилучшие решения для достижения целей, действовать более осознанно и целенаправленно. Заключительная мысль к сказанному выше. Ваше окружение — это отражение вашего внутреннего мира. Осознанно выбирая, с кем общаться и у кого учиться, вы открываете перед собой новые горизонты. Окружайте себя теми, кто поддерживает ваши стремления, вдохновляет и помогает становиться лучшей версией себя. Только так вы сможете выйти за пределы системы и раскрыть свой истинный потенциал.